Карстен Граф при участии Кати Мартыновой. Непобежденная. Ты забрал мою невинность и свободу, но я всегда была сильнее тебя. Издательство «Эксмо», Москва, 2021 год. Книга посвящается матери Кати. Более 3,5 лет страдая от невыносимой боли, она не теряла надежды найти свою дочь живой. Предисловие от автора. Эта книга повествует о поразительном психологическом путешествии в мир сексуального преступления, которое произошло в России. После чудесного освобождения жертв в 2004 году эта история облетела свет. В марте 2021 года преступник выйдет из тюрьмы, и о тех страшных событиях вновь вспомнят на страницах газет всего мира. В этой книге я рассказываю подлинную историю Кати Мартыновой, оказавшейся в сексуальном рабстве у внешне порядочного и благополучного мужчины. Виктор Мохов похитил Катю и ее подругу Лену, когда девочкам было 14 и 17 лет соответственно, и удерживал их в крохотной подземной камере под своим гаражом. Катя и Лена подвергались истязаниям, Мохов травил их слезоточивым газом, морил голодом и более 1000 раз насиловал. Кате дважды пришлось принимать роды. В этих чудовищных условиях Лена родила 2 детей. К родам девушки готовились по книгам. Их девушкам принес Мохов. Почти 4 месяца я переписывался в социальных сетях с Виктором Моховым. Он выходил под чужим именем и прятал телефон в своей тюремной камере. Виктор настаивал на своей невиновности. Мне стало ясно, что я не могу показать историю правдивой, используя только его слова. Она скорее служит иллюстрацией образа мысли маньяка. Я сверял его рассказ с фактами, которые получил от следователя, от Кати и из прессы. Кроме того, у меня был доступ к письмам Виктора своей матери, дневнику допросов милиции, списку вещей, которые следователь обнаружил и изъял у Виктора. Предисловие от психотерапевта. Удивительная история, страшная и пугающая. От нее стынет кровь в жилах. Но в то же время начинаешь ловить себя на мысли о невероятной стойкости и необычных компенсаторных возможностях человеческой психики. В подростковом возрасте она совсем еще не окрепшая и не прошла еще ряд важных этапов, но благодаря вере и любви все возможно, даже, казалось бы, самое невозможное. Так бывает не всегда. Часто психика ломается, ее компенсаторные механизмы принимают только отрицательную сторону. И там совсем не остается места для любви и понимания, ответственности и сострадания. В книге Катя много раз говорит о том, что была и долго оставалась ребенком, поэтому ответственность за то, что произошло, она не взяла, и это, именно это стало для нее спасением и тем самым ресурсом, который помог перенестись в другую реальность. Понимаю, как важно ей поделиться, и лично я ей очень признательна за это, за ее смелость, за возможность прослушать книгу подросткам и их родителям, чтобы вовремя объяснить, а может и спасти себя и своих близких от встречи и общения с такими людьми, как Виктор Мохов. У Кати есть свой опыт выживания, и ей важно донести свою позицию. Надеюсь, что книга станет для Кати завершающим этапом ее личной психотерапии. Она найдет для себя все недостающие детали для понимания поступков Виктора и Алексея, он же Елена. Прослушав эту книгу, уж точно невозможно остаться равнодушным и безучастным к любой из сторон. Ирина Дайнеко, практикующий врач-психотерапевт, клинический психолог, старший преподаватель медицинской академии, колумнист журнала «СНОП». Действующие лица. Жертва — Катя. Катя — интеллигентная, чуткая девушка, которая проделала впечатляющий путь к восстановлению. Сегодня она открыто говорит о сексе и о своей личной жизни, но 17 лет назад в заточении изо всех сил боролась за то, чтобы не потерять себя и не впасть в отчаяние. Под землей Катя начала писать стихи. Когда насильник дал ей краски и бумагу, она написала множество великолепных картин. На них изображены чувственные женщины в весьма провокационных позах. Катя объяснит, почему написала такие картины и как ей удалось стать такой, какая она сейчас. Расскажет, как сумела преодолеть желание отомстить, научилась находить радость в сексе и почему похищение избавило ее от страха перед родами. Насильник. Виктор. Похититель и насильник Виктор Мохов тщательно планировал преступление почти 4 года перед тем, как выкрасть девушек. За 3 года он выкопал камеру для будущих сексуальных рабынь. Для этого он вручную вывез с участка почти 70 тонн земли. Окружающие считали Виктора приятным, уважаемым человеком. Поначалу милиция не могла поверить, что он мог совершить нечто подобное. Но вскоре истина открылась. Виктор Мохов все еще жив. Он вышел из тюрьмы в 2001 году. Автор — Карстен Граф. Писатель и, как он себя называет, философ табу Карстен Граф познакомился с Катей Мартыновой в Рязани в 2018 году. Они по-настоящему подружились. Граф излагает события не только с точки зрения жертвы, но и с позиции насильника и следователя. Граф хотел рассказать не просто очередную шокирующую историю страшного преступления. Это экзистенциальное исследование свободы, девиаций, боли, исцеления, смерти, секса, сочувствия и примирения. Работая над историей Кати, граф пришел к глубокому пониманию философии преступления. Карстен Граф — известный писатель, автор более 20 книг, напечатанных общим тиражом более 300 тысяч экземпляров. В Дании 4 его книги стали бестселлерами. Граф прочел более 2500 лекций во всем мире. Больше о нем и его творчестве можно узнать на его сайте www.karstengraf.com.